Рискнем. Этих троих готовить к эвакуации, распорядилась Галина Михайловна, возвращаясь в палатку. Началась обычная в таких случаях спешка. Отправляемым делали уколы, давали противошоковую, проверяли пульс, повязки, поили на дорожку, доставали дополнительное одеяло, укрывали и утепляли, чтобы их не продуло дорогой. Когда вернулись санитары, раненые были уже подготовлены к эвакуации. Оставалось переложить их на носилки и погрузить в подошедшую полуторку. Когда они были погружены, выяснилось, что подъедет ППГ, и никого никуда эвакуировать не надо. Через 5 минут раненых начали вносить в палатку. «Кажуть, оставить, нехай», — объяснил новенький. Ушла последняя машина. Гудение ее долго держалось в наступившей тишине. На какое-то мгновение Настенька ощутила страх. Столько было шуму, голосов, ходьбы и движения вокруг, и вдруг пусто и тихо, и только они, 8 раненых и 4 их медиков. Раздумывать не было времени. Неотправленных нужно было вновь принять, уложить поудобнее, укрыть, успокоить. Оказалось, при всех этих перекладываниях у одного с пневмотораксом разошлись швы. Он начал дышать с присвистыванием, и его пришлось срочно перевязывать и поднимать повыше. Подушек не хватило, под спину ему подложили мешок с бинтами. А потом танкисту стало плохо, и около него провозились больше часа. Когда он успокоился, Галина Михайловна сказала: «Мельник, кормите раненых, Настенька, помоги». Помощь ее состояла в том, что она кормила с ложечки и одновременно показывала санитарам, как следует это делать. «Вода надо, вода!» — запротестовал Хабибулло. «Да нельзя же!» — увещевал его Яков Федорович. «Ты ж, поди, привык! В твоих, поди, местах с водой не шибко! Собака и та пьет!» — взвился Хабибулло. «Ну что вы! Успокойтесь!» — вмешалась Галина Михайловна, подходя к Хабибулло. — Скоро будет полегче, а сейчас напьетесь и помрете. Вы шумный парень, понимать должны. Хабибулло заскрипел зубами и со стервенением принялся сосать очередную смоченную водой салфетку. Наступил момент относительной тишины и покоя. Все по очереди сумели поесть, попить теплого чаю из термоса. Санитары вышли перекурить. И Настенька вышла подышать свежим воздухом. И тут ей снова бросилась в глаза необычная обстановка. Тихий лес, шорох листвы, попискивание какой-то печушки в ветвях и никого кругом. Только вытоптанные площадки на месте бывших палаток, кусок бинта на дереве, зубчатые следы машин. «Настенька!» — послышалось из палатки. Глава 22. Это танкисту снова стало плохо. Он лежал, закинув голову, рубашка поднята к подбородку. Галина Михайловна давила обеими руками на левую половину его груди. «Быстро! Сердечные!» — произнесла она, не оборачиваясь и не повышая голоса. Настеньку поразили ее спокойствие и выдержка. Это ж надо уметь сказать так, чтобы не поднять панику, не растревожить других тяжелых. Настенька сделала укол танкисту и тут заметила капельки пота на лбу Галины Михайловны. Сначала она подумала, что это от волнения, ведь танкист был неподвижен, без пульса. Но врач продолжала массаж. Значит, верила, что еще можно заставить сердце биться, оживить человека. «Мабуть, я!» — раздался густой голос. Галина Михайловна согласилась. «Только посмотрите, как нужно массировать». Нехай нагнулся и подсунул свою огромную лапищу под маленькие руки Галины Михайловны. Настенька лишь сейчас заметила, какие у него действительно огромные лапищи. Одна рука занимала чуть ли не всю грудь.